Глава 6. У Беллы глаза на лоб полезли. Она бесшумно проговорила губами плохое слово и налила себе еще коньяку. «Квартира была мамина, Мир. Но я помню все, что ты для нее сделала, и давай просто продадим и разделим деньги. Ты сможешь взять себе двушку, я...» «Ты совсем с ума сошел? Ты меня гонишь из нашей квартиры? Мы же ремонт недавно сделали, кухню новую установили. Ты...» Она начала задыхаться от обиды и непонимания, откуда в нем внезапно появилась эта гнильца, ведь все эти четверть века они жили хорошо. Можно сказать, душа в душу. А теперь ей казалось, что она совсем не знает своего мужа. «Мир, поэтому нам надо все обсудить и поделить честно. Мне тоже надо где-то жить». «Тебе или вам?» «Мир». «А знаешь что?» Снова взорвалась Мируэрт. «Давай обсудим. Поделим квартиру, общий депозит. Что ты там еще хочешь делить? Ложки, вилки, поварёшки. И, кстати, дети хотят нас навестить в субботу. Расскажешь им, что ты меня бросил, разлюбил? Квартиру хочешь продать? Они же рано или поздно все равно узнают. Так почему бы не в эти выходные?» «Ты им что-то сказала?» — строго спросил муж. «Я?» — воскликнула она. «Нет, им скажешь ты. Ты же у нас решил начать новую жизнь». «Мира». Но Мира бросила трубку и в гневе швырнула ее на пол. Эта мгновенная стремительная истерика была совершенно ей не свойственна, но все происходит впервые. Первая любовь, первая близость, первое предательство и первое разочарование. «Он хочет продать квартиру?» Переводя взгляд с телефона на подругу, спросила Белла. «Да, видите ли, она мамина, мы покупали ее на деньги от дома, который снесли. И вроде все справедливо, но так гадко». «Это его малодуха науськала. Вот как пить дать?» — хлопает по столу Белла. «Посмотрела, наверное, что хирург ведущий, машина хорошая, еще и квартира четырехкомнатная». «Ты что?» — с сарказмом воскликнула Мира. «У них же любовь. Он сам так сказал. Мы любим друг друга и хотим жить вместе». «Вместе она хотела жить в вашей четырехкомнатной квартире, знаю я таких. Видела, когда работала в перинатальном центре, как там молоденькие медсестрички и вчерашние студентки глазки строили взрослым дядям-хирургам. И дифирамбы им пели, и пирогами своими угощали, и в глаза томно смотрели. А потом семьи распадались, и эти седые мужики уходили к своим шлёндрам. Один даже жену с детьми из квартиры выставил. И блядь свою туда заселил. А Бахаджан предлагает квартиру продать и деньги разделить, чтобы я себе двушку взяла», — сокрушалась Мира. «Ну просто чудо, какой честный и благородный мудак. Да, что ты сделаешь?» Мируэрт отчаянно принялась снимать с безымянного пальца обручальное кольцо, с которым проходила весь день. Она боялась с ним расставаться, будто это могло что-то изменить и вернуть ей мужа. 27 лет она носила его и хранила верность Бахаджану и общим клятвам. А после этого звонка разозлилась не на шутку, осознав, что он не только не передумал, но и вообще поступает подло. Его слова вмиг отрезвили, а вот кольцо упрямо не поддавалось. «Чёрт!» — выпалила она. «Палец уже болит». «Покажи!» Белла притянула ее руку и присмотрелась. Золотая полоска застряла на середине, и тут могло помочь только одно. «Пойдем в ванную». Молча она потащила Миру через весь коридор к раковине, включила воду, подставила кисть под струю и начала намыливать палец. «Теперь попробуй прокрутить», — велела она. Мируэрт пыхтела, ругалась себе под нос, вертела это несчастное кольцо туда-сюда, но оно не слушалось. «Давай я попробую». Белла взяла все в свои руки и еще сильнее давила на золотой обруч. «Ай!» — взвыла Мира. «Больно!» «Бог терпел и нам велел, давай!» — скомандовала подруга. «Раз, два, три!» Прокрутив кольцо еще раз, Белле Борисовне все же удалось снять ее с распухшего, почти синюшнего пальца Мируэрт. Сидя на бортике ванны, она смотрела на свою дрожащую кисть, а потом на само украшение, которое подруга положила на край белоснежной раковины. Сейчас оно казалось ей совсем крохотным и тонким. Подумать только! Больше четверти века она его носила, не снимая, а теперь оно маленькое, не нужно ни ей, ни ему. «Пойдем еще по бокальчику». Белла прервала ее мысли и потянула за собой на кухню. Одним бокальчиком дело не закончилось, и Мира с удивлением заметила, что впервые так много пьет и почему-то не пьянеет. В какой-то момент стало жарко, и она надела майку на тонких лямках, а Белле отдала свою широкую футболку оверсайз. За окном уже давно стемнело, а две закадычные подруги вспомнили молодость, студенческие годы, свадьбы друг друга и рождение детей. Потом разговор снова свернул на тему бывших, и уже пунцовая Белла вздохнула, отправила в рот шоколадку и с набитым ртом сказала. Помнишь, когда мы пили из-за моего развода, я плакала под Буланову? Помню, ты несколько раз заказывала музыкантам ее в кафе, подперев голову рукой, ответила Мира. На нас даже косо смотрели. Не плачь, запела подруга. Еще одна осталась ночь у нас с тобой. Еще один раз прошепчу тебе, ты мой. «Белла!» — застонала Мируэрт. «Не трави душу!» «Ой, какая я дура была, да? Надо было не под Таню Буланову плакать, а под Иру Аллегрову танцевать. Гуляй, шальная императрица!» — громко пропела подруга. «Ладно», — Мира заправила пряди за уши. «Знаешь, ты права. Надо рассказать, как есть. И вот пусть сам это и сделает. До субботы же есть время. Что-нибудь придумает. Ну и я подумаю». Но придумать никто ничего не успел, потому что, как правильно заметила Белла Борисовна Бакунс, «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». А его план был оригинален — столкнуть дочь отца и его новую любовь в совершенно неожиданном месте не в субботу, а в пятницу.